Глава 17. «Ну, что там?» Женя привстал с диванчика, который уже разместили в комнате отдыха для охраны. «Раскололи?» «Да, он все рассказал», — проговорил я, когда мы поднялись на верхний этаж. «Сегодня в 10 часов. Старый мехток в хуторе под Лесным. Там у них и случится передача оружия». «Глухое место», — задумался Степаныч. «2,5 улицы, ну и сам ток на отшибе. Понятно, почему они решили провернуть все там. Лишнего внимания тут не привлечешь, даже если очень постараешься». «Дальше дело за нами», — сказал Тургулаев. «Милицию я уже вызвал. Сейчас за Чеченом приедут, подготовим операцию и вечером возьмем их тепленькими. Но дело будет сложное. Чечены так просто не сдадутся. Нашим бойцам из ОМОНа придется постараться». Произнес все это подполковник с таким кислым лицом, что на него даже было неприятно смотреть. Он был совсем уж не в духе. Вероятно, из-за того, что очень уж ему хотелось попытать боевика. И то обстоятельство, что Чечен признался практически добровольно, расстроило Тургулаева. А может быть, причина была в чем-то другом. Сказать наверняка я не мог. «Там будут и Мисуховские», — напомнил я. «Будут», — подполковник вздохнул. «Так что масштаб всего действия расширился. Если повезет, возьмем вместе с поставщиком еще и твоих бандитов. Но вряд ли там появится кто-то значительный. Скорее всего, работать будет только какая-нибудь мелкая сошка». «Это меня и беспокоит», — признался я. «Нужно посадить главарей». «Посмотрим. Будем колоть тех, кого возьмем». Тургулаев окинул взглядом остальных обороновцев, шепнул мне. «Отойдем покурить вдвоем». Я молча кивнул, и мы вышли на задний двор конторы. Тургулаев так и не закурил. Он только помялся пару мгновений, перетаптываясь с ноги на ногу. Казалось, подполковник борется с собой, пытаясь что-то мне сказать. «Я хотел сказать тебе спасибо, Витя», — вдруг решился он, — «и извиниться. Ты в одиночку сделал больше, чем вся наша группа за месяц работы. И это моя вина, Вадим был прав. Я действительно тормозил остальных, метался туда-сюда, лишь бы что-то делать. Бессистемно, без плана. И если б не ты, хрен бы мы кого взяли, спасибо. И извиняй, что наезжал. Тяжело, тяжело все это. Я думал, перестрадал, но, видать, нет». «Я знаю, каково это терять близких, подполковник. Потом сложно отделаться от мысли, что можно было бы что-то сделать, как-то спасти их, а ты ничего не сделал. Это грызет, не дает покоя». Тургулаев грустно покивал. «Ничто не вернет вам сына, к сожалению. Я сочувствую вам. Но, по крайней мере, вы засадите за решетку того, кто виновен в его смерти. Может, это станет вам хоть какой-то отдушиной». «Я на это очень надеюсь, Витя», — глядя куда-то поверх крыш домов, проговорил Тургулаев. «Я не знаю, кого из Мисуховских мы возьмем. Но хочу сказать, что я буду прессовать этих сук так, что им и не снилось. Все сделаю, чтобы они выдали своих паханов, этого Горелого и остальных. Я должен тебе, Витя, и в долгу не останусь. Суки, что портили тебе жизнь, будут сидеть, обещаю». «Спасибо», — улыбнулся я. «Это тебе спасибо. Ладно, Витя. Ты сделал для нас очень много. Жизнь рисковал. Когда все закончится, я упомяну тебя в рапорте. Возможно, даже к награде представят». «Не стоит». «Стоит. Это меньшее, что я мог бы для тебя сделать. Ты ведь мне глаза открыл сегодня. Показал, что неправильно я себя вел, что во всем ошибался. Ладно, не будем терять времени». Тургулаев глянул на часы. «Сейчас приедут. Пойдем выводить Чечена». Полдень того же дня. Вип-зал ресторана «Гамаюн». В небольшом зале ресторана «Гамаюн» было не очень людно. В этом месте на несколько столов, которые обычно отводили под небольшие торжества и юбилеи, атмосфера была совсем не праздничной. Семен чувствовал, как с каждой секундой воздух тут пропитывается напряжением, возникшим между ними и бандитами, сидевшими на том краю стола. Семен не подал вида, он отхлебнул окрошки, закусил душистым мягким хлебом. «Значит, сегодня вечером сделка», — проговорил Горелый, сидя во главе продолговатого стола. Рядом с ним по правую руку разместился второй авторитет. Его имени Семен не знал, только кличку. Логопед вальяжно развалился за столом и ковырял в зубах доставая мясные волокна, которые оставил ему только что съеденный свиной шашлык. Всего бандитов было 8. 2 авторитета, 2, как понял Семен, бригадиров, и 4 бойцов, чьи угрюмые лица сверлили людей Семена неприятными и угрожающими взглядами. «Верно», — ответил Семен хрипловато. «Должна была пройти в полночь, но пришлось сдвинуть на пораньше». «Еще раньше никак. Чечены не хотят светиться днем. Однако обстоятельства немного изменились. Чем быстрее мы передадим оружие, тем лучше». «Обстоятельства, значит?» — проговорил Горелый, не отрываясь от борща, который мерзковато и жадно принялся хлебать, как только ему подали первое. «Ничего серьезного. Просто нужно скорее разделаться с товаром. Потом вы получите свою долю, а покупатели уедут. Сами понимаете, что там у них сейчас творится. Торопятся». «Они торопятся? Или вы?» — хрустнул зеленым луком Горелый. «Все торопятся». «Возможно, у них действительно возникли какие-то свои обстоятельства», — продолжал Мисуховский авторитет. «Ну и вас, рыльцев, пушку. Я знаю, что случилось с теми пацанами, что были у меня до вас троих. Один из них пришил второго и мусорнулся. Сейчас менты копают по все наше дело. Значит, сотрудничать с вами стало небезопасно». Семен приглянулся со своими бойцами. Горелый оказался осведомлен чуть лучше, чем он рассчитывал. На миг это даже выбило десантника из колеи, но он взял себя в руки, чтобы не растеряться. «Потому мы и торопимся», — продолжил он. «Сделаем все быстро. Получите свою долю, все залягут на дно. Менты не успеют спохватиться. Вы же знаете, что сейчас творится в органах». «Да». Горелый взял чашку, допил оставшуюся там юшку. «В этом городе, видать, никто борщ готовить не умеет. Везде подают какие-то ссаные помои». Логопед глуповато хохотнул на странные замечания Горелого, но тот злобновато зыркнул на второго авторитета. Улыбка сразу слетела с губ логопеда, но глаз он не отвел. Уставился на Горелого не менее холодно. «Чеченов много, они злющие», — заговорил логопед. «Вам без нас никак. Ни то ни оружия, ни денег вам не видать. Завтра вас в виде жмуриков выловят где-нибудь в Кубанке, если не покажете им силу. Так что, я думаю, нам не мешало бы увеличить долю от сделки с 30% до 50%. Семен нахмурился, но молчал. «Вы поздновато решили торговаться», — наконец ответил он. «Обстоятельства изменились», — ощерился логопед. «Логопед», — вздохнул Горелый. «Кто, мать твою, разрешил тебе говорить?» В комнате повисла тишина. Бандиты принялись недоуменно переглядываться. Кажется, их самих удивили слова Горелого. «Чего?» — насупился логопед. «Какого хрена ты выставляешь им условия, которые даже со мной не обговорил?» «А чё обговаривать?» — похолодел голосом логопед. «Тут и так понятно. Им без нас никак». Горелый вздохнул еще раз так, будто разговаривал с идиотом. Он отодвинул досточку, на которой подали борщ и хлеб с луком, а потом откинулся на стуле. «Ну и баран же ты! Что я тебе сказал в прошлый раз?» «Горелый, что ты несешь?» — прошипел логопед. «В какой прошлый раз?» «Тогда, в бане». Глаза логопеда обеспокоенно забегали по окружающим его бойцам, которые с интересом наблюдали за перепалкой авторитетов. «Горелый, ты еще тухлого борща объелся?» — попытался сохранить лицо логопед. «Кончай выделываться!» «Это кончай быть таким дебилом. Под них копают. У них на хвосте висят менты. С ними нельзя работать, особенно в таком деле. Мы и так после терок с щебой до сих пор хвосты почищаем. Короче», — он глянул на Семена, — «передай своему начальству мои наилучшие пожелания и скажи, что работать с вами мы сейчас не можем, слишком опасно. От сделок с армейским оружием так просто не отмоешься, если уж тобой заинтересовались. Так рисковать мы не будем». «Горелый, ты сдурел?» — покачал головой логопед. «Нам бабки нужны, забыл? Очень нужны. А ты морды крутишь?» «Закрой, ебало. А то я скажу Сереге, чтобы он запихал тебе в пасть вот эту вот скатерть». «Чё? Ты крышей поехал?» — изумился логопед. «Маразматик старый. Да я людей резал и за меньшие косяки». «Ну, «Порежь меня!» Горелый посмотрел на логопеда, угрожающий как-то по-звериному. Пару мгновений они сверлили друг друга взглядами, потом логопед встал. «Я с тебя еще спрошу за твой гнилой базар». Логопед вышел из комнаты, двое недоумевающих бойцов встали и отправились за ним. «Прошу прощения за это», — вздохнул Горелый. «Мы переживаем не лучшие времена. Все толковые мужики, с которыми можно было рулить, полегли. Царство им небесное. Теперь приходится работать с тем, что есть». «Помощи от вас не будет?» — спросил Семен. «Нет, не будет. Так и передай поставщику. Я не собираюсь обратно на зону. Возраст уже не тот». «Это кидок», — покачал головой Семен. «Жесткий кидок, Горелый. Так дела не делаются». «Твоему поставщику надо сейчас беспокоиться, как бы жопу свою прикрыть. Он военный, с него спросят втридорога. Да и тебе я бы советовал свалить и на дно куда-нибудь залечь, шкуру свою поберечь. А на будущее лучше проверять кадры, чтоб среди них крыс и сук не заводилось». Семен молча встал из-за стола, его люди, помедлив, тоже поднялись. «Тебе это еще аукнется, Горелый?» Со льдом в голосе сказал Семен, а потом все трое вышли из комнаты. Они вышли из высокого трехэтажного здания ресторана, втиснувшегося между соседними домами, располагавшимися почти в центре города у ростовского вокзала. «Что делать будем?» — спросил Федя. «Не попремся же мы втроем к чеченам». «Попремся», — буркнул Семен Минаев. «Работаем по плану». «По какому плану, Сеня?» — Федор остановился. Семен и Чентимиров, пройдя чуть вперед, него обернулись. «Нас сейчас просто постреляют, а оружие отберут». «Мы что-нибудь придумаем, Федя», — сказал Минаев. «Время еще есть». «Слушай, Сеня», — покачал головой Федор, — «я тебя уважаю, но помирать вот так пока не готов. Я...» Договорить он не успел. Всех троих отвлекла подкатившая к краю стояночного кармана «Вольво». Ее задняя пассажирская дверь открылась, наружу выбрался логопед. Улыбаясь во все 32, он подошел к троице. «Ну и наплел вам этот старый маразматик, да?» — хмыкнул он. Десантники, не ответив, переглянулись. «Совсем старикан из ума выжил. Забыл, как по понятиям по-людски жить надо», — посерьезнел логопед. «Короче, не слушайте эту гниду старую. На месухе я рулю, а он так, ебаном светит. И я привык свое слово держать. В общем, пацаны, есть у меня к вам одно предложение, да такое, что вы тут точно не откажетесь».